Глава 20. Дорога в обитель драконов. Когда Тор вышел за главные ворота храма, он вдруг нахмурился и, потирая пальцами подбородок, о чем-то крепко задумался. Выражение его лица явно говорило о том, что в голове крутятся какие-то мысли, не дающие ему покоя. Постояв немного, Тор окинул взором горный хребет, вершины которого укрывала пелена из белоснежных облаков. Улыбнувшись, тот поправил свою меховую телогрейку и быстро побежал в сторону каменной гряды. Мчась по утоптанной дорожке, он был уверен, что как только перемахнет через трехглавую скалу, то увидит за ней небесный лес, а в низине — родной дом. Его сердце колотилось от возбуждения, ведь там, на склоне зеленого холма, приютилась деревушка, в которой прошло беззаботное детство. Сильное чувство счастья переполняло душу этого бесстрашного воина. Скитаясь в изгнании, Тор часто мечтал о том, что наступит день, и он снова встретится с отцом и матушкой. Добравшись до подножья скал, тот остановился и стал внимательно осматривать крутой склон. Его попытки разглядеть подъем на вершину каменных гигантов ни к чему не привели. Да, за столько веков здесь все изменилось. Раньше у подножья росла только мелкая зеленая травка, а теперь она по пояс. Везде горный кустарник да высоченные деревья, — подумал Тор. Облокотившись об огромный валун, он, напрягая память, пытался вспомнить, где проходит каменная тропа, ведущая на вершину. Вдруг его взгляд остановился на засохшем дереве, которое, упав, лежало поперек колючего кустарника, растопырив в стороны корявые ветви. Тор почесал затылок и медленно пошел к этому брелому. Подходя все ближе и ближе, на его лице стала появляться довольная улыбка, поскольку он чуял, что шагает в нужном направлении. Забравшись на огромный ствол древесного великана, Тор увидел тропу, которая мелкими ступенями вела наверх. Хватаясь руками за ветки, он с трудом начал протискиваться сквозь эти дебри, спеша поскорее до нее добраться. Наконец-то ступив на шершавые камни горной лестницы, тот сразу стал подниматься, придерживаясь руками за мелкие уступы. Карабкаться пришлось долго, прилагая немалые усилия. Но вскоре Тор добрался до самой вершины. Встав во весь рост, он осторожно взглянул вниз. Его сердце застучало с бешеной скоростью, когда тот увидел небесный лес, а вдоль него на склоне цветочной горы стояли несколько построек. Небольшие домики, сложенные из белоснежного камня, блестели в лучах яркого солнца. Создавалось ощущение, что время не властно над ними. Вокруг все так же пышными кучками росли красивые цветы, аромат которых разносился по всей округе. Очень давно отец и мать Тора приняли решение поселиться в таком месте, где их бессмертная душа возрадуется. Жить в простеньком домишке, а не в роскошном храме. Они были свободные маги. Странствуя по светлому миру, те собирали знания, слагали притчи и вели летопись. Правители очень ценили их труд, ведь благодаря этим странникам полки башни истории веками пополнялись рукописями великой магии света. Тор не мог больше стоять и просто наслаждаться родным пейзажем. Увидев тропинку, ведущую вниз, тот стал проворно спускаться, спеша добраться до опушки леса. Быстро мелькали под его ногами каменные ступени. Он так торопился, что пару раз чуть не сорвался в пропасть. И вот после опасного спуска Тор ступил на землю, покрытую ковром из мягкой травы. Пройдя чуток по склону горы, он вдруг остановился, увидев то, от чего защемило сердечко. От неожиданности Тор присел на корточки, боясь спугнуть счастливое видение. Дверь дома, в котором он когда-то жил, открылась, и на пороге появился отец. В светлом мире его знали как великого летописца и мага по имени Минариус. Проходя вперед, тот, обернувшись, что-то сказал. Тор, конечно, не слышал слова, произнесенные батей, зато увидел, как следом за ним выходит матушка. Эта прекрасная женщина была мудрейшим магом и обладала силой предвидения. Звали ее Светание Великодушное. Быстрым шагом те пошли в небольшой садик, где стояла уютная беседка, окруженная молодыми деревьями. Вслед за ними из соседних домов стали выходить родители его друзей, спеша присоединиться к ним. Собравшись вместе, они с нетерпением ожидали вестей, о которых так долго мечтали. И Минариус не разочаровал их. Новость, рассказанная им, явно была самой лучшей за последнее время. Поднявшись, Тур пошел по склону, направляясь прямиком к месту, где собралась семья. От волнения его мощная грудь вздымалась, а сердце переполняло радость от того, что все живы и здоровы. Раскинув руки, он спускался по тропинке, улыбаясь от счастья. Матушка, заметив свое чадо, тут же бросилась к нему навстречу. Тур крепко прижал ее к груди и, нежно поглаживая по кудрявым волосам, воскликнул. «Мам, все хорошо, не плачь. Я дома. Ребята тоже все здесь». Она положила нежные ладони на щеки сына и дрожащим голосом сказала. «Много раз отец посещал правителей с просьбой вернуть вас домой, но каждый раз они отвечали, что время еще не настало. Недавно мне пришло видение, как будто нашему миру угрожает опасность, а сегодня мы получили весточку от Адона, в которой было сказано, что наши дети вернулись домой». Тур оторвал взгляд от матушки и посмотрел в сторону беседки. Там, по тропинке, окруженной красивыми цветами, шел счастливый отец. А за ним, наступая ему на пятки, шагали родители и друзей Тура. Подойдя к сыну, Минариус крепко обнял его и произнес. «Мы с матерью так долго ждали твоего возвращения, что уже почти отчаялись увидеть тебя дома. Причину, почему вас вернули, спрашивать не стану. Она в нашем мире теперь всем известна. Спрошу только одно. Насколько все плохо?» Тур пожал плечами. «Если правители и старейшины позвали нас, то угроза явно серьезная. Я думаю, что война с темными будет страшной и кровавой. Погибнет много достойных воинов. Скажу так, эти демоны однажды получили по заслугам и отхватят еще разок. Нам за радость постараться отбить у них желание воевать навечно». И он, посмотрев на родителей своих друзей, улыбнувшись, добавил. «Прошу вас, не волнуйтесь, с вашими дочерями и сыновьями все в порядке. Они очень хотели отправиться сюда, но задание, которое дал Адон, крайне важно выполнить. Уходя, я видел в глазах ребят печаль, и поэтому дал обещание передать вам их слова. Мы скучаем и любим. Скоро вернемся». «А сейчас прошу простить, но я должен отправиться в дорогу. Мой путь далек и лежит к светлым горам, в пещеры мудрых драконов». Обняв отца и матушку, Тур побежал в сторону небесного леса. Пробегая мимо своего дома, он остановился и с грустью посмотрел на родные стены. Где-то в глубине души появилось огромное желание войти внутрь. Конечно, тот понимал, что на это не было времени, и все же не смог устоять. Взявшись за резную ручку, он потянул дверь на себя и заглянул в хату. Улыбнувшись, Тур радостно крикнул. «Ух ты! Все как прежде! Светло, тепло, уютно!» И обернувшись, он посмотрел на родителей, которые стояли в саду возле беседки. Помахав им рукой, Тур вздохнул и стал подниматься по склону цветочной горы. Решив не идти окольным путем, тот сразу ринулся в лес. Тур бежал по утоптанной тропе, наслаждаясь пением птиц, шуршанием травы и шелестом листвы. Он был так счастлив, что не заметил, как выскочил с другой стороны. Покрутив головой, тот помчался вдоль маленькой речушки, которая, петляя между пригорками, должна привести его в тайное место. Именно там, тогда еще молодому Туру, пришлось постигать мудрость вселенской магии, находясь в полном одиночестве. Оказавшись на берегу поющего озера, он присел и, зачерпнув ладонями прохладную воду, омыл лицо. Прозрачные капли, скатываясь с рук, поспешили вернуться в родную стихию. Касаясь водной глади, они издавали волшебные звуки, превращаясь в красивую мелодию. Тур улыбнулся, вспомнив, как часто, сидя на берегу, бросал в озеро мелкие камушки, подолгу слушая прекрасные песни. Тот с грустью вздохнул и подумал. «Да, чудесное время тогда было. Весело и беззаботно жили. Ладно, хватит рассиживаться, надо поговорить с наставником». Поднявшись, Тур пошел вдоль берега к огромной горе, которая возвышалась чуть дальше. Забравшись на холм, он осмотрел округу и, усевшись, достал из сумки амулет в виде желтого ока дракона. Зажав его между ладонями, тот, закрыв глаза, прошептал заклинание «Единого разума». С его помощью Тур хотел связаться с великим учителем, драконом Шабаром. Сидя в неподвижной позе, он пытался услышать хоть что-то, но как бы ни старался, ответа не было. Тур уже стал терять надежду, как вдруг ощутил тонкие вибрации, говорящие о том, что магия отыскала собеседника. По телу пошла мелкая дрожь, а в мощной груди заструилось тепло, но это вовсе не утешало его. Тревога, исходившая из пещер бессмертных драконов, заставила Тура открыть глаза и живо отправиться в путь. Он вскочил и быстро побежал по склону, на ходу пряча амулет в сумку. Как только тот спустился на берег озера, его стало трясти, а из тела, извиваясь, полезли яркие нити, оставляя за собой шлейф голубого огня. Он не сразу осознал, что произошло, но спустя мгновение Тур ощутил, как парит в небе. Мощно размахивая крыльями, тот вдруг подумал: «Хорошо, что я заранее исправил заклинание рождения дракона, а то каждый раз сбрасывать с себя одежку дюже хлопотно». Тур помнил, как совсем недавно голышом бегал по селению Ставра в поисках своих шмоток, но сейчас все было намного проще. Красавец-дракон летел, оглашая громким ревом просторы светлого мира. Его могучее тело стремительно неслось в тайное место, где находились священные пещеры, скрытые от всех жителей горными хребтами. Паря над пушистыми облаками, дракон внезапно заметил что-то внизу. Он резко стал снижаться, а когда лапы коснулись земли, все вокруг озарилось белым светом. В ту же секунду магия превращения рассеялась, разлетаясь по воздуху яркими вспышками. Поднявшись с колена, Тур стоял на круглой каменной плите, окруженной старыми древесными великанами. Глядя на них, он не мог понять, что случилось с ними и отчего это место так изменилось. Ветви стали сухими, искореженными, а листвы не было и вовсе. Поправив растрепанные волосы, Тур зашагал в ущелье, которое просматривалось впереди. Он осторожно двигался по узкому проходу, то и дело оглядываясь назад. Под его ногами хрустел сухой мох и мелкая галька, а из трещин отвесных скал плотными комками росли тонкие стебли необычной травы. Доходя до самого низа, они, переплетаясь между собой, укрывали дно ущелья сплошным ковром. С вершин каменных исполинов изредка срывались небольшие куски, которые, падая, разбивались на мелкие осколки. Тур шел и постоянно прислушивался к звукам вокруг себя. Он был готов к разным неприятностям, но то, что происходило здесь, пугало его больше всего. Мертвая тишина этого места заставляла бесстрашного героя сильно нервничать. Продвигаясь по ущелью, Тур вспомнил, а ведь когда-то они с Шабаром, прогуливаясь здесь, вели приятные беседы о мудрости великой магии. Он шел, задаваясь вопросом, почему в этом месте так тихо. Ведь тут всегда верещали горные птички, шуршала разная живность, слышались голоса драконов. А сейчас в воздухе витает скорбь и тревога. Чуя сердцем, что над светлыми драконами нависла угроза, Тур, на всякий случай вытащив меч, быстро пошел вперед. Повернув за уступ скалы, тот увидел огромную площадь, которая была пуста. Он уже собрался бежать к пещерам, как вдруг сверху посыпались камни. Тур остановился и, подняв голову, увидел, как по стене, цепляясь кривыми когтями, спускается дракон. Это был страж храма мудрости. Издавая свирепый рев, он мгновенно преградил путь и, раскрыв пасть, выпустил струю огненной плазмы. Тур мигом сообразил, что дело хреново, и, произнеся заклинание щита Ламара, укрылся им от смертельной угрозы. Пламя, ударяясь о магическую завесу, шипело и разлеталось в разные стороны, но пробить ее не смогло. Дракон скакнул поближе и собрался полыхнуть еще разок, как вдруг услышал раздраженный голос воина. «Эй, полегче! Да что происходит, дружище? Может, стоит сначала поболтать, а потом сжигать огнем? Ты же не душегуб какой-то!» Тот не ожидал такого нахальства и, отпрянув от орущего воина, с удивлением посмотрел на него. Растопырив крылья, дракон медленно стал обходить Тура, вдыхая ноздрями запах пришедшего гостя. Но тот, пристально следя за грозным стражем, про себя подумал: «Да почему этот драконище меня совсем не узнает? Странно, неужто он забыл, что когда-то мы были закадычными друзьями?» Тур, засунув меч в проушину, спросил. «Тагнар, тебя ведь так зовут?» «Да, странник, я страж святых пещер». Приблизив к нему морду, дракон зыркнул на Тура. «Глазам не верю. Ты ли это, друг мой? Прости, что сразу не узнал. Взор затуманило зло, идущее из темного мира». «Тагнар, где Шабар? Что здесь творится?» Тот, повернув башку, посмотрел в сторону опустевшей площади. «Пойдем со мной, герой. Шабар и наши братья в храме великой мудрости. Только находясь там, эти бессмертные могут черпать силы, вдыхая энергию древней магии». Оказавшись возле храма, Тагнар остановился. Растопырив огромные крылья, тот встал на задние лапы, и тут же из горла раздался оглушительный рев, который громким эхом прокатился по священным пещерам. Опустившись, Тагнар вытянул крыло и слегка подтолкнул им Тура. «Поспеши, они внутри. Постарайся вытащить этих безумных гордецов на солнечный свет. А мне надо вернуться в ущелье». Дракон разбежался и, взмахнув крыльями, полетел обратно, оставив Тура одного. Проводив печальным взглядом Тагнара, тот вошел в храм. Шагая по широченным ступеням, он спускался, восхищаясь величеством цитадели добра и света. Тур, конечно, не забыл прекрасное время, проведенное здесь, но сейчас он не мог думать об этом. Там, внизу, перед его глазами предстала картина, от которой защемило сердце. Возле священной чаши, в полной тишине, неподвижно лежали семь мудрейших драконов и величайших учителей мира Лучезария. Они жадно вдыхали остатки энергии, дающую им силы безграничной магии. Полыхая ярким светом, она наполняла храм своей чистотой, хотя и не была столь ослепительна, как прежде. Туру даже в голову не могло прийти, что эти бессмертные существа будут так бессильны. Видать, в темном мире нащупали, как обуздать магию света. Заметив Тура, Шабар поднялся и пошел навстречу своему ученику. Когда они поравнялись, тот опустил голову, а Тур, обняв его за могучую шею, нежно погладил ее. «Что с вами, учитель?» «Я пытался с тобой поговорить, но ответа не было. Почему?» «Прости, Тур. Мы слышали твой зов, но тратить энергию жизни не имели права. Ее остается совсем мало. Темная сила душит нас, не давая творить светлую магию и поддерживать баланс нашего мира. Тур, нужна твоя помощь. Прошу, разыщи источник этой заразы и уничтожь его, пока еще не поздно». Тот отошел от Шабара и, разведя руки в стороны, взволнованно воскликнул. «Но как зло смогло проникнуть в наш мир? Почему Создатель допустил это? Разве он не должен заботиться о том, чтобы светлый мир жил по своим законам, а темный по своим?» «Друг мой, не все так просто. Мы давно ощущаем его безразличие к мирам, которые он создал. Багрониум очень устал от своих творений, а его дальнейшие планы предсказать нетрудно. Мы с братьями предполагаем, какая участь ждет народ. И от этих мыслей становится страшно. Думаю, вскоре наши миры исчезнут». «Вы серьезно? А как же живущие здесь? Что с нами будет?» Шабар, мотая башкой, неспешно спустился к своим братьям. «Скорее всего, канем в небытие, не оставив после себя ничего. Древняя магия исчезнет без следа». Тур, услышав ответ Шабара, досадно махнул рукой. «Да бросьте! Вы же мудрейшие наставники и учителя всех существ Лучезария! Не верю своим ушам, что величайшие светлые драконы желают смириться с такой участью! Разве не ваш священный долг защищать наш мир? Кто, если не вы, спасете нас?» «Ты, и твои отважные друзья, Тур». Тот с недоверием посмотрел на Шабара. «Мы? Да это полная чушь! Как горстка простых воинов может противостоять планам Творца и нападкам мира Тенегорна?» Шабр, резко расправив огромные крылья, грозно проревел. «Да так же, как и во время вероломного нападения темных, которые пытались нас уничтожить. Помнишь, Тур, вы победили в той страшной битве, и только благодаря этому существует граница между мирами, даруя всем безмятежную жизнь». И тут Шабр, осознавая, что допустил грубость по отношению к своему ученику, решив сразу исправить эту несправедливость, он сказал: «Прости за резкий тон, мы очень устали. Тур, послушай, то, что я сейчас поведаю, даже правители не знают. Изначально Багрониум создал два совершенно разных мира и решил понаблюдать, который из них лучше. Сотворив нас, он наделил каждого великим знанием рождения жизни, но перед тем, как отпустить, сказал: «Ступайте, дети мои, породите существ по своему желанию, обучайте и помогайте, живите достойно». И только сейчас нам стала понятна истинная цель Создателя. Думаю, что впоследствии он хотел оставить только один мир, которому даровал бы частицу света. Все время Багрониум был снисходителен и спокойно наблюдал, как мы справляемся с его наказом. Наш мир строился на доброте, любви и светлых помыслах, а тот другой предпочел боль, страдания и страх. Там каждый старался убить своего собрата, чтобы завоевать трон повелителя. Жажда крови и власти до неузнаваемости изменила облик существ темного мира. Создатель был не готов к тому, что они посмеют предать его учение и вторгнуться сюда, желая учинить расправу. Багрониум видел, что те идут не по тому пути, но уничтожить свое детище не захотел. Причины не ведаю, но скажу так. Ведь, по сути, наш Творец — двуликий властелин света и тьмы. Теперь, как мы понимаем, Багрониум утратил желание сохранять наши миры. Он соберет совет и объявит, что убирает границу, позволяя нам уничтожить друг друга. Шабр вдруг замолчал и улегся на каменный пол. Закрыв глаза, он обреченно вздохнул и добавил: «Скорее всего, битва будет не за наши миры. Целью станет молодая планета, где вы скитались в изгнании». Тур, сидящий на каменной ступени, резко вскочил. «Шабр, о чем это ты? Хочешь сказать, что Багрониум откроет портал и разрешит этой мерзости хлынуть на землю? Да не будет этого!» Тур, быстро спустившись, встал между лежащими драконами и злобно крикнул: «А ну, живо поднимайте туши, трусливые ящерки! Или у вас поджилки трясутся от страха, бесполезные пожиратели даров Творца?» Драконы, услышав обидные слова Тура, вскочили и, разинув огромные пасти, намерились поджарить этого вояку до хрустящей корочки. Но тут вмешался Шабр. Тот закрыл с собой Тура и проревел: «Тише, братья! Вы же понимаете, что он прав. Куда подевалась наша вера и способность давать отпор темной магии?» Тур, стоящий за могучим телом Шабара, хитро улыбнулся. Он знал, что эти злобные словечки смогут вытащить драконов из бездны отчаяния и бессилия. Когда тот понял, что его хитрая задумка удалась, Тур обошел Шабара и встал перед своими наставниками. «Друзья, искренне прошу простить за эти жестокие слова. Поверьте, только таким способом я мог растормошить вашу гордость». «Вы даже не представляете, как больно смотреть на то, как угасает искра жизни, некогда пылающая в груди у моих братьев. Хочу спросить, вы спустились к источнику магии света, чтобы питать свои тела и разум? Но ведь вы и есть сама магия. Она у каждого внутри. Забыли об этом? Прошу, воспряньте духом, излейте ее в мир, который так дорог всем нам». «Выходите на солнечный свет, и там вы поймете, что зло, пришедшее из темного мира, бессильно против вашей мудрости и силы». Не дожидаясь ответа, Тур пошел по ступеням, направляясь к выходу из храма. Дойдя до середины каменной лестницы, тот обернулся и посмотрел вниз. Ему очень хотелось, чтобы слова, сказанные от чистого сердца, проникли в их светлые души. Увидев, как драконы робко идут вслед за ним, улыбнулся и, с облегчением выдохнув, выперся на площадь. Пройдя вперед, Тур повернулся и стал терпеливо ждать, когда великие защитники светлого мира соизволят вылезти наружу из храма мудрости. Ожидание длилось недолго. Первым, щуря глаза от яркого света, появился Шабар, а за ним, толкаясь мощными телами, вышли его братья. Оказавшись на площади, драконы тут же осознали, что мир, окружающий это священное место, изменился до неузнаваемости. В одно мгновение их благородные сердца наполнила печаль и злость. Растопырив громадные крылья, они огласили площадь душераздирающим рыком, в котором слышались нотки боли, отчаяния и обиды на самих себя. Тур стоял опечаленный, понимая, как этим гордым существам тяжело признать то, что они перестали бороться за благополучие своего мира. Ему было жаль наставников, которые не только наделили его великой магией, но и стали с ним одним целым. Вдруг Тур услышал позади себя мощное хлопанье крыльев. Тот резко обернулся и, увидев, как Тагнар летит над площадью, выставив перед собой лапы. Его безумный взгляд даже слегка напугал Тура. «Неужто рогатый злыдень замыслил вцепиться кому-нибудь в хребет?» — подумал он. Но, к счастью, Тагнар, подлетев поближе, плавно опустился рядом с Туром. «Как тебе удалось вытащить этих гордецов из храма? Молодчина! А меня они совсем не слушали!» Тагнар из-под лобья глянул на братьев и пробухтел. «Вот те раз! Смотрите-ка! Наконец-то наимудрейшие соизволили выползти из своего подземелья! Надо было раньше явиться Туру и растормошить вас!» Шабар, услышав стенание стражи, недовольно рыкнул. «Тагнар, хватит верещать! Ты прав, надо было раньше выйти на свет!» И тут он перевел взгляд на Тура. «Слова твои справедливы, речь пылка и достойна уважения. Я рад, что в твоем сердце полно сострадания и любви ко всем существам, живущим здесь. Это делает тебя великим героем!» «Мы полны гордости, наш ученик!» Поблагодарив Тура, Шабар обернулся и, взглянув на драконов, победоносно проревел. «Приступим, братья! Нам предстоит нелегкая работа! Нужно не только разбудить свою силу, но и восстановить благостный свет нашего священного места!» Драконы, не произнеся ни слова, поклонились и, пройдя на середину площади, встали в круг. Шабар гордо проследовал в центр магического кольца и, обернувшись, взглянул на Тура и Тагнара. «Ступайте в ущелье и ждите!» Те, не раздумывая, быстренько зашагали в сторону ущелья. Как только эта парочка скрылась из виду, Шабар издал оглушительный рев. Драконы тут же ринулись в сторону стен, возле которых по кругу стояли 6 высоких каменных глыб. На каждой из них был высечен древний символ, обозначающий истинное имя одного из светлых драконов. Цепляясь острыми когтями за шершавую поверхность камня, Эти существа в одно мгновение очутились на своих постаментах. Поднявшись на задние лапы, они стали издавать глухой свист, похожий на вой ветра. Когда гул, рвущийся из гортани драконов, затих, эти творцы жизни воспарили над священной площадью и запели песнь, способную освободить души из плена темной скверны. С каждым кругом магической пляски их тела окутывала аура, которая, вырываясь наружу, озаряла золотыми бликами голубое небо. Шабр вытянул вперед шею и, покачиваясь в такт волшебной мелодии, зажмурил глаза. Огромная пасть слегка приоткрылась, и оттуда донеслось глухое бормотание. Эти чудные звуки с каждой секундой становились все громче и громче, пока не превратились в грозный рев. Внезапно Шабр замолчал, и в то же мгновение по его телу заструились языки пламени. Он приоткрыл глаза и высоко подпрыгнул. Мощно махая крыльями, тот стремительно понесся ввысь, оставляя за собой огненный вихрь. Пролетая сквозь кольцо парящих в ярком свете драконов, Шабр, словно магнит, притягивал нити магической энергии, которая исходила от тел его братьев. Рассекая воздух, он взлетел так высоко, что стоящие в ущелье Тур и Тагнар едва могли различить силуэт дракона, превратившегося в крохотную точку. Там, наверху, окруженный белоснежными облаками, Шабр плавно парил над просторами, как вдруг его окутал ослепительный шар. Он, пульсируя, разрастался до колоссальных размеров, а когда принял форму огромного купола, то стремительно стал опускаться, проникая во все уголки, где притаилось темное зло. От яркой вспышки Тур прикрыл глаза и медленно попятился назад. Уткнувшись спиной о широкую грудь стража пещер, он задрал голову и посмотрел на Тагнара. «Друг мой, что происходит?» Тот стоял и, мотая рогатой башкой, что-то бубнил. Услышав вопрос Тура, Тагнар, медленно опустив взгляд, прикрыл его своим крылом. «Все хорошо, но тебе лучше побыть под защитой. Давненько Шабр не очищал мир Лучезария. Эта мощь, скрытая в его теле, всегда восхищала меня. Она просто великолепна!» Как только волна светлой магии пронеслась по округе, тут же все преобразилось. Ущелье, ведущее к священным пещерам, сразу наполнилось жизнью. Воздух стал прозрачен и свеж, а энергия света воскресила угнетенных темной магией существ. Повсюду зашуршали мелкие букашки, защебетали горные птички, которые, прячась в своих укромных местах, смиренно дожидались исчезновения зла. Тагнар стоял, наблюдая за происходящим. В глазах стража была радость от того, что здесь, в любимом доме, как и прежде, снова бурлила жизнь. Приподняв крыло, он освободил Туры. «Выходи, герой, все закончилось!» Тот, пройдя чуть вперед, запрокинул голову и увидел, как тело Шабра, не проявляя признаков жизни, стремительно падало. Боясь, что его учитель разобьется, Тур грубо толкнул Тагнара. «Эй, здоровяк, ты ослеп? Может, подсобишь Шабру? Да чего стоишь, как вкопанный? Ждешь, когда он шмякнется о землю?» Тагнар, ощерив пасть в подобие улыбки, удивленно посмотрел на Тура. Развернувшись, тот, как ни в чем не бывало, потопал в сторону священной площади. Пройдя совсем немного, он вдруг остановился и, оглянувшись назад, увидел, что Тур стоит на месте, явно ошарашенный его поступком. «Ты правда считаешь, что Шабр может вот так запросто погибнуть?» Тур подошел к нему и, нахмурив брови, почесал затылок. «Че самый умный? Разве я могу знать все тайны, даже если был его учеником?» Не получив сколь вразумительного ответа, Тур искоса взглянул на падающего Шабра, который стремительно приближался к земле. Он понимал, что еще немного, и учитель рухнет на каменные плиты. Но каково было его удивление, когда дракон почти перед самой поверхностью расправил огромные крылья и, поднимая облако пыли, плавно опустился на лапы. Тур с облегчением выдохнул, а Тагнар, довольный своей правотой, толкнул его крылом. «Вот видишь, все утряслось, так что шагай веселей!» Выйдя на площадь, эта парочка узрела, как драконы слетелись к Шабару и, встав рядом с ним, преклонили головы. Тот, слегка пошатываясь, тяжело дышал. Его братья прекрасно знали, сколько жизненной энергии пришлось ему потратить, чтобы сотворить столь мощное заклинание. Решив помочь Шабару восстановить силы, они окружили его, но тот, помотав башкой, произнес: «Друзья, не тратьте понапрасну магию света. Все в порядке. И прошу, перестаньте гнуть спины. На самом деле, тот, кто заслужил похвалу, скромно идет вон там. Думаю, нам всем стоит высказать почтение именно нашему ученику». Драконы тут же двинулись навстречу Туру, оглашая площадь восторженным рыком. Тагнар, топающий рядом с другом, приблизил башку и сказал: «Слушай, я не думал, что такое вообще может произойти». Тур удивленно посмотрел на стража. «Ты о чем, дружище? Растолкуй без таинственных намеков. У меня сейчас мозги набекрень». «Вот ты глупый! Не видишь, что ли? Бессмертные хранители светлой магии отдают тебе дань уважения. Они искренне выражают благодарность за помощь». «Да к чему мне эти почести? Самое важное сейчас так это то, что мудрые наставники снова обрели силы, а значит, готовы спасать наш мир». «Скромный, да? Это похвально. Достойно, брат мой!» Шабар подошел к Туру и, поджав под себя мощные лапы, опустился на пузо. «Залезай, отправляемся к правителям. У меня к ним есть серьезный разговор. Да, и насчет просьбы отыскать очаг зла. Теперь в этом нет надобности. Как только я очистил мир от скверны, сразу пришло видение, где тот находится». Тур улыбнулся и, проходя вдоль мощной шеи дракона, по-дружески похлопал по ней. Тот, протянув огромную лапу, забросил Тура себе на спину. Резко вскочив, Шабар оглянулся и, посмотрев на своих братьев, прорычал: «Лечим в храм!» Рванувшись с места, эти существа понеслись вперед и у самого края площади взмыли ввысь. Поднявшись над вершинами гор, драконы полетели, оставляя за собой мерцающий след из яркого света. Он, словно шлейф золотых искр, тянулся за ними, медленно растворяясь в чистом голубом небе. Тур, сидящий на шее Шабара, с большим интересом смотрел вниз, восхищаясь чудесными видами, проплывающими под ними.